если только можно назвать артистом члена группы «Максимум Тролл». От Гленна мы уехали поздно. Они оба были так увлечены разговором о музыке, скорее, Гленн рассуждал о музыке, а Пэт в изумлении не сводил с него глаз, то и дело повторяя: «Дед, ты действительно выступал в программе «Любимчики»?» Что к тому времени, когда мы оказались в машине, уже настал час пик. Машина еле ползла по Финчли-роуд. Наконец мы решили припарковаться, купить что-нибудь поесть и переждать час пик. Сегодня вечером у нас было еще одно важное мероприятие — спектакль у Пегги в школе, но еще оставалось много времени в запасе. По крайней мере, так нам казалось. В Кэмден-тауне был маленький японский ресторанчик. Благодаря своей матери Пэт хорошо знал японскую кухню и умел справляться с палочками для еды. Он уплетал сашими с таким же аппетитом, с каким его ровесники — Биг Мак. И только когда мы вошли внутрь, то обнаружили, что это ресторан тепиньяки, в котором акцент делается не на еде, а на своего рода театрализованном шоу. Большие столы располагались вокруг огромных жаровин, за которыми колдовали повара. Эти кулинары расхаживали по залу, как ковбои. Кривые ноги, будто только что из седла, белые колпаки сдвинуты на затылок, и огромные ножи, висящие у них в специальных ножнах сбоку от поварского передника. Но повара не просто готовили для вас, они делали из этого шоу. По всему залу они разделывали креветки, мясо и овощи, запекая их на шипящих жаровнях. Они нарезали все это тонкими пластинами, смешивали с рисом, а потом эффектно подбрасывали баночки со специями в воздух и ловили их за спиной. Все это проделывалось с молниеносной скоростью, прямо как Том Круз в фильме «Коктейль», только жонглировали они огромными ножами. Прошла целая вечность, пока мы приступили к закуске. Сначала мы ждали, пока наш стол полностью заполнится посетителями, потому что только тогда начиналось шоу. Я взглянул на часы, стараясь высчитать, когда нам нужно уходить, чтобы не опоздать на спектакль к Пегги. Наконец, когда все расселись, повар-филиппинец поприветствовал нас, театральным жестом выхватил свой страшный нож и начал жонглировать разными продуктами. Он, видимо, был новичком, потому что все время что-нибудь ронял. Один раз непослушная креветка отлетела чуть ли не в глаз немецкому туристу, но Пэт улыбался, подбадривая новичка. Время шло, а Пэт все заказывал и заказывал, чтобы повар жонглировал, шинковал разные продукты, которые потом весело шипели на жаровне. «Пэт, нам надо пошевеливаться», — сказал я, хорошо понимая, что не смогу заставить его прекратить это забавное шоу. Повар подбросил в воздух баночку с корицей и даже поймал ее. Я неохотно присоединился к аплодисментам. «Я ужасно голодный», — сказал Пэт, блестя от возбуждения глазами. Что-то было не так в отношении моей семьи к зрелищам. К тому времени, когда мы добрались до школы, Пэту стало совсем плохо. «Я тебя предупреждал, чтобы ты не ел третью добавку этого кальмара», — вздохнул я. Спектакль уже начался. Зал был забит довольными, возбужденными родителями, которые щелкали фотоаппаратами и снимали на кинокамеры праздник многонациональных культур под названием «Яйцо». И какое отношение к Пасхе имело это представление? Почти никакого. Дети, одетые в костюмы разных национальностей, представляли все религии мира. Они собрались в импровизированном хлеву, где только что якобы родился голубь мира, сделанный из папье-маше. На сцене стоял маленький мальчик, закутанный в белую простыню с черным беретом на голове, очевидно изображая японского